Глава третья. Первые раны. Я еле допинала огромную коробку до стойки, поставив ее с глухим стуком. «Вот, пожалуйста», — выдохнула я, стараясь не краснеть. «Тяжёлая». В голове я собиралась силами, чтобы сделать шаг навстречу и проявить себя как свидабельная девушка. Я не хотела упускать мужчину такого возраста. Это редкость. Щенок весело тявкнул, словно подкидывая мне тему для разговора. «Я к 7:30 на работу прихожу. Если хотите, смогу гулять с вашим золотым мальчиком». Улыбнулась я и посмотрела в глаза Валерию. Открыто и прямо. «Ужас, какая я смелая! Вот так смотреть в глаза взрослому мужчине!» Он ответил таким же прямым взглядом, и на его лице я увидела, как рождается добрососедская улыбка. Выдержать взгляд я не смогла и отвернулась к коробке. Типа такая вся профессиональная. Но и на моем лице трудно было скрыть, что я зарделась улыбкой. Между нами был молчаливый контакт. Он молчал, а я поторопилась сменить тему. Валерий взглянул на коробку, потом на узкий проход за стойкой, ведущий вглубь склада. «Простите за наглость», — сказал он, и в его голосе впервые прозвучала легкая неуверенность. «Но я с собакой. Не поможете ее как-то до лифта пронести, а то одной рукой...» Он показал на поводок. Мой мозг завис. Это был не флирт. Это была логичная просьба. И идеальный предлог. Странное чувство, словно такая банальная задача, как посылка, уже делает нас парой, сконфузило меня. «Только давайте через склад». Выдавила я, как будто бы и не разволновавшись, как студентка перед экзаменом. «Там ближе к черному ходу и к лифту. Тут народ ходит. Вы с коробкой и псом всех распугаете». Он кивнул с благодарной улыбкой. Сердце забилось так, словно я согласилась не на 2 минуты помочь, а на ограбление банка. Я откинула створку стойки. «Проходите». Мы двинулись в полутьму склада, где пахло картоном и пылью. Он шел впереди, толкая коробку, чем поднимал еще больше пыли. Я сзади, стараясь не наступить на виляющий хвост щенка. Но и поглядывая на то, что мне больше всего нравилось в мужиках. Мощные, круглые, толкательные мышцы. Ну а что? Никто не видит же. Проход был узким, заставленным штабелями посылок. И я голосом помогала маневрировать Валерию. «Вот здесь аккуратнее», — сказала я, указывая на низко нависающий угол металлической стеллажной конструкции. «Пригнитесь». Он пригнулся. Но капюшон мокрой куртки зацепился за край полки. Что-то хрустнуло. С верхней полки, небрежно заваленной книжками и вазочками для благовоний из какого-то прошлого заказа, с грохотом посыпались мелкие коробочки с мочалками, спицами и, в завершении этого парада, тяжелая лава-лампа. Я инстинктивно вскрикнула и рванулась не назад, а вперед, чтобы оттащить его. Я врезалась своими джинсами в его. Рукав его куртки мелькнул перед моим лицом. Раздался глухой удар, и он резко выдохнул. «Чёрт!» Все затихло. Мы стояли, прижавшись друг к другу в тесном проходе. Я чувствовала биение его сердца, как, скорее всего, и он моего. Он все еще упирался в коробку, а я вцепилась в его свободный рукав. Щенок испуганно лаял и повизгивал. «Вы в порядке?» — прошептала я, отпуская рукав. Он осторожно отпустил коробку и встряхнул левой рукой. На тыльной стороне ладони, чуть ниже костяшек, зияла неглубокая, но длинная царапина. Из нее уже проступали алые капли крови, смешиваясь с пылью. «Пустяк», — сказал он, но лицо его побледнело. Просто неловко упала. «Ого! Это не пустяк!» Голос мой сорвался на высокой ноте паники. «Тут грязно все. Сейчас я все обработаю. У нас аптечка есть». Я схватила его за запястье. Твёрдое, тёплое, с проступившими венами. И потянула за собой к выходу из склада, к своей каморке за стойкой. Он не сопротивлялся, следуя за мной, а щенок послушно семенил рядом. Внутри я сгорала от позора. «Вот так», — говорили, — «никого не пускать». Впустила и чуть не убила. Да что он обо мне подумает, что у меня тут бардак и Федорино горе? «Садитесь», — скомандовала я, усаживая его на единственный стул у своего компьютера, обклеенного сердечками. Сама, дрожащими руками, принялась рыться в ящике с документами, где лежала зеленая пластиковая аптечка. «Уф, хорошо не на голову», — фыркнул мой раненый. «Ричард, тихо. Да успокойся ты». Я достала перекись, ватные диски, пластырь. Все рассыпалось по столу. «Дайте руку», — сказала я уже тише. То, с какой податливостью он откликался на мои команды, почему-то заставляло мое сердце биться чаще. Я чувствовала, как странное и незнакомое чувство простого, без надрыва флирта и напряжения, общения с мужчиной, словно лечило меня изнутри. Я не знала, нравлюсь ли я ему, но мне нравилось очень такое плавное общение. То, что он не хихикает, не лезет, не стесняется и отказывает в том, чтобы я прикасалась к его горячей и мужественной руке. Валерий молча протянул. Его рука лежала в моей ладони, тяжелая и доверчивая. Я почувствовала, как по-разному бьется наш пульс. У него ровный, чуть учащенный. У меня бешеный, отдающий в кончике пальцев. «Как вас зовут?» Проговорил он так, словно так и надо. «Лера, а вас?» «Валерий». «Тёзки, получается». Увлеченно хмыкнула я, не отрывая глаз от ватки. Я смочила ее и прикоснулась к ране. Он дернулся от холодного прикосновения жидкости. «Простите», — пробормотала я, замирая. «Ничего, продолжайте». Его голос прозвучал прямо над моей головой. Я не смотрела ему в лицо, боясь увидеть там насмешку или боль. Вся моя вселенная сузилась до этой царапины, до его кожи под моими пальцами. Взрослый мужчина, который, даже узнав мое имя и сократив дистанцию, не переходит на «ты». Какие манеры! Да и Ричард, несмотря на всю пикантность ситуации и щенячий возраст, сел смирно рядом и, высунув розовый язычок, заулыбался. Я обрабатывала рану с преувеличенной тщательностью, сдувая каждую лишнюю каплю перекиси, приклеивая пластырь так ровно, как только могла. В тишине, царившей за стойкой, было слышно только наше дыхание и тиканье часов. Он посмотрел на пластырь с глупым веселым мишкой. Другого не было. Потом снова на меня. «Жутко неловко, Лера. Но мне нужна доставка до дома. Я вызову курьера». «Нет, не коробки. Меня самого». Я, кажется, потянул спину, когда пригибался. «А, ну...» «Тут рядом. Возьмите, Ричи».